Папка номер 5. Вторая детская папка из Вольска. 1937-1940 годы. Дядя Артемий Коля. Ты пишешь, что, вернувшись из Бессарабии, опять заговорил на эту тему, но мама снова не смогла точно ответить, когда в нашей семье утвердилась мысль, что откровение не завершено и что мы, Гоголи, обязаны восполнить утраченное. Тем более, что все оборвалось на полуслове. Сказала, что всегда с этим жила, подобным вопросом даже не задавалась, да и ее родители тоже так считали. Вообще хочу заметить, родовое преемство царями, трона, крестьянами земли, господами той же земли и тех же крестьян – вещь естественная, и наше право, обязанность наследовать Николаю Васильевичу не должна удивлять. Теперь о времени. В зачатках едва ли не сразу, как Николай Васильевич отдал Богу душу, и сделалось ясно, его главный труд не окончен. Но шли годы, ни в ком, в чьих жилах текла кровь Гоголя, не было и грана литературного дарования. Сопоставив одно с другим, многие стали говорить, что причина неудачи именно в ней, в крови. С каждым поколением она только разжижается, пока этому не положен предел, о завершении мертвых душ нечего и думать. Нет сомнений, самому Гоголю замысел проведения насчет России был полностью открыт, но Николай Васильевич счел, что мы, как и раньше, все, что идет от него, истолкуем превратно, исказим до неузнаваемости. Что бы он ни сказал, ненависть и злобы будет только больше и больше. В итоге, как Моисей разбил скрижали завета, он сжег уже положенную на бумагу вторую часть поэмы. Когда мы поняли, чего оказались недостойны, все окончательно пошло в разнос. Брат встал на брата, веря, что именно тот грехи того и отвратили от нас Господа. Наверное, что впереди страшные годы, что надо что-то делать, и ответственности с нас, Гоголей, никто не снимал. Лучше других понимала моя бабка Вера Анатольевна Ухтомская, в замужестве Шептицкая. Не считаясь стратами, она в Суйминке, обширном и очень красивом имении мужа, стала собирать гоголевскую родню, всех, кого сумела разыскать, к началу 20 века почти 6 десятков душ. Делала она это не только, чтобы мы, Гоголи, друг для друга не затерялись, безо всякого смысла не канули в небытие, не меньше ее заботило и сохранение, как она говорила, духа Гоголя. Для этого каждый год в имении ставился новый спектакль, игралась или одна из пьес Николая Васильевича, или какой-нибудь кусок из «Мертвых душ», последняя даже чаще. Как ты понимаешь, у Гоголя нет и страницы, которая не просилась бы на сцену. Тот же спектакль... Это был как бы подготовительный класс к взрослой сойминовской сцене. Ставился с детьми, и все мы через него проходили. Заметь, костюмы, декорации и свет делались не менее тщательно. Постановка занимала недели 3, и еще неделю спектакль игрался для себя и для окрестных помещиков. Затем большая часть гостей разъезжалась, но не все. Бабка ничего не пускала на самотек. Те, на кого она ставила, имея в виду сгустить кровь Гоголей, могли остаться в имении до конца лета. В нашем поколении ее вниманием пользовалась твоя мать, остроумная, прелестная во всех отношениях, и родная внучка Ксения Шептицкая. Но Мария нравилась Вере Анатольевне даже больше. Среди молодых людей самым ярким, безусловно, был Кирилл Косеровский. Юноша, одаренный в то же время возвышенных устремлений. Кстати, в детском ревизоре 1915 года он блестяще сыграл почмейстера. Вообще молодежи в Сойминке собиралось много, так что выбор был и было очень весело. Расчет Ухтомской на том и строился, что подолгу, находясь вместе, какая-нибудь пара Гоголей полюбит друг друга, а дальше соединит свою судьбу в законном браке. Тогда, если Бог даст, в числе детей, возможно, окажется и новый Гоголь. Пока с Кириллом Косеровским все было в порядке, твоя мать, вне всяких сомнений, отдавала предпочтение именно ему. В 18-м году они, как ты знаешь, даже обручились. Но вот Косеровский то ли пропадает без вести, то ли погибает, и Маша выходит замуж за случайного человека. У многих из Гоголей тогда вновь появилась надежда. Попытки увести ее у твоего отца предпринимались не раз. Кто он и как они сошлись, в сущности, никого не интересовало. Все понимали, в какое время живем. Потенциальные женихи, среди них и я, лет 15 деятельно прощупывали почву, как могли. Пытались обратить на себя внимание. Считалось, что лучший способ для этого – письма. Они не просто лишний раз напомнят Маше, что в тебе течет та же кровь, что и в Николае Васильевиче, но и станут порукой, что среди родни ты человек не случайный. Жизнь показала, что некоторые были людьми не безнадежными. В письмах попадаются довольно тонкие комментарии. Строго говоря, в этом и была суть всех посланий, причем адресоваться можно было на равных тебе, 12-летнему мальчику и Маше. Каждый знал, она первая и самым внимательным образом прочтет все, что послано ее сыну. А из наших ей писем аккуратно ножницами вырежет несколько строк, которые сочла личными, их выбросит, остальное опять же передаст тебе. Этот интерес к Гоголю – корень его, безусловно, в Ухтомской. Для трех человек из родни с течением времени стал профессией. Дядя Петр тут пошел дальше других, но истинной цели не достиг никто. Ясно, что твоя мать всю жизнь любила одного Кирилла, оттого, как бы худо ей ни было, никому ни разу не подала надежды. Даже когда твой отец исчез из Москвы, и она 3 года прожила соломенной вдовой. Потом его посадили, а спустя пару месяцев, неведомо откуда, снова возник Косеровский, которого семья и похоронила, и успела забыть. Где он скрывался все эти годы, мы не гадали, просто застыли, открыв рот. Когда Маша с ним обвенчалась, я, да и другие сочли себя обманутыми, причем скорее Николаем Васильевичем, чем ею. Оттого и комментарии к Гоголю, которые мы тебе слали после 38-го года, не в пример более жалчные. Впрочем, и здесь едва выяснилось, что в новом браке твоя мать рожать не собирается. Наверное, уже и не соберется. Ревность улеглась, отношения вошли в прежнюю колею. Коля Михаилу Пасечнику. Мама рассказывала, что в Сойминке, где у Шептицких, кроме всего прочего, был большой дом и спускающийся к Пселу сад на 100 десятин, каждый год собиралось множество родственников. На берегу, там, где река, огибая имение, крут поворачивала на юг, была поляна, окруженная старыми, плакучими ивами, на которой они издавна разыгрывали домашние спектакли. Ставили только Николая Васильевича, играли ревизоры, женитьбу, делали инсценировки больших кусков мертвых душ, при этом старательно следовали малейшим авторским указаниям. Участвовали почти все и делали то же. Все сами. Костюмы, декорации, писали музыку. Сами, как правило, вместе выстраивали мизансцены, рисунок каждой роли, чтобы никто не выбивался из общего ряда, не тянул одеяло на себя. Удачные постановки помнили годами и, переписывая, звали друг друга не Петя или Катенька, а по роли, которую ты в спектакле играл. Эти ежегодные сборы позволяли не забывать, для чего мы едим, пьем, любим и рожаем детей, просто топчем землю, хоть как-то держали нас в форме. Так бы, конечно, мы давно разбрелись и друг для друга затерялись. Коля дяде Ференцу. Уже давно дядя Евгений написал, что пришлет большое письмо о Сойминке, Владиславе Блоцком и о ваших тамошних постановках «Ревизоры». Потом отшучивался, что обещанного 3 года ждут. И вот здесь, в Бессарабии, на Кишиневском почтамте, я получил от мамы открытку, что ревизор прибыл. Если это то, на что я рассчитываю, закроется большая дыра. Что-то нас всех держит, Но надолго ли? Сколько времени в запасе? Без соминки не поймешь. Дядя Евгений, Коля. Равно о ревизорах 15 и 16 года я, Коля, написать не смогу. В 15 году постановка была доведена до сцены. В 16 же все оборвалось на 8-й день. То есть дело не дошло и до первых репетиций. Однако 15-й год я помню. Как помню? Одно осталось, другое забыл. В общем, все довольно отрывисто. А в 16-м твой покорный слуга вел дневник. Каждый вечер у себя в комнате шаг за шагом записывал, как Блоцкий разбил пьесу. Когда будешь читать письмо, учти это. И еще в 13-м году предшественник Блоцкого Савелий Тхоржевский склонялся к тому, что в ревизоре два Гоголя, и второй приезжает в город лишь после того, как его покидает первый. В другом, уже личном времени, они разнесены так далеко, что играть их должны два разных актера. Хлестаков, первый Гоголь, зачин жизненного поприща, известно, сколь много в этой роли автобиографического. Чиновник, прибывший в город Н по именному повелению, венец, достойный финал его Гоголя служения Отечеству. Между одним Гоголем и вторым вся жизнь. Кстати, здесь объяснял Тхоржевский и оправдание Городничева, предвидевшего одного в другом, но сбитого с толку общей истерии. В Хлестакове, говорил он нам, Гоголь радостен, открыт и почти неуловим, подвижен так, будто бьется на ветру. В чиновнике из немой сцены мы, и не видя его, чувствуем высокомерие служаки, мундир которого застегнут на все пуговицы. Тем не менее, говорил Тхоржевский, оба Гоголя работают на пару. Ревизор призван карать пороки, которые выведет на свет Божий, проявит, обнажит Хлестаков. Замысел этот, однако, не был реализован, и осталось от него немного. Впрочем, при всем несходстве их взглядов на пьесу, Блоцкий, он был романтик и смотрел на мир вполне трагически, тоже надеялся, что из ревизоров 15 и 16 годов составится дуэт, что обе постановки, 15-й год – путь человека к Богу, 16-й год – Господь спускается на землю и уже не находит избранного народа, неважно, подлинного или мнимого, не находит вообще ничего, кроме нескончаемого коловращения греха. Идя навстречу друг другу, неизбежно сойдутся в немой сцене. Основа каждого из двух ревизоров – Блоцкого роль, которую Гоголь выбрал, наметил для самого себя, которую с начала и до конца под себя кроил, всем, чем мог, наполнил ее и украсил. В первом варианте ревизора это, конечно, Хлестаков. Оттого пьеса в постановке 15-го года была стилизована под водевиль, выстроена как иронический, отчасти и кощунственный парафраз библейского исхода. Маленький жалкий Хлестаков, что едет домой к маменьке в деревню, на самом деле избранный народ. С Пушкиным на дружеской ноге просители в передней жужжат. 35 тысяч эстафетов скачет. И неважно, что самозванные. Земля обетованная, родовое поместье. Добраться до нее никак не получается. Город Н, в котором Хлестаков безнадежно застрял, стоянка посреди пустыни, то ли египетской, то ли уже бескрайней синайской. Нет денег на прогоны и еды тоже нет. Сколько ни посылай Осипа к трактирщику, в лучшем случае принесет пустой чай. Волей-неволей заплачешь, возопишь ко Всевышнему. Ты растолкуй ему серьезно, что мне нужно есть. Станешь объяснять, что если и дальше так пойдет, ты окажешься в тюрьме, то и снова в египетском рабстве. К счастью, Господь по-прежнему добр к своему народу, и после приличествующей паузы в ответ на мольбы и стенания – чудеса. Да ни одно, ни два, будто из рога изобилия. Бобчинский с Добчинским пустили слушок, и все разом прозрели, признали тебя. «И ведь заметьте, — говорил Блоцкий, — Хлестаков никого не обманывает, ничего лишнего на себя не берет, они сами зовут его в эту свою игру, такую для него несказанно счастливую. Даже фараон Городничий, который прежде никого в грош не ставил, хвастал, что любого обведет вокруг пальца, и он уверовал. Манны и перепелов теперь, понятно, от пуза, вдобавок дочь невеста. В общем, таков в Городничем страх Господень, что готов на все, только бы услужить и угодить Хлестакову. Порядок чудес и их назначение, что нередко у Гоголя нарушен, но не принципиально. В Писании перед тем, как выйти из Мицраима, народ Божий приобрел милость в глазах египтян. В ревизоре чиновники тоже сами, причем полными пригоршнями несут Хлестакову золото и украшения, ассигнации. Все без счета и без отдачи. Лишь в финале фараон опомнится, пожалеет, что разрешил семени Иакова уйти в пустыню. Захочет вернуть, но поздно. Господь, тройка быстрее которой нет и ничего, легко унесет Израиль от погони. Дальше, по идее, безо всякой милости и снисхождения должны последовать египетские казни, о них даже сделано предуведомление, вышеупомянутая немая сцена, но или от того, что в ревизоре поменялась цель, в Пятикнижье заставить фараона отпустить народ Божий в пустыню, в пьесе просто вывести, предъявить нам наши собственные грехи, или по какой-то другой причине, но в пьесе казни нет. В итоге ревизор так и остается сказкой об исходе, о чуде и о чуде исхода. Но Дюр в Александринском театре ничего этого не увидел и не понял. Хлестакова он сыграл обыкновенным бралем, заурядным водевильным шалуном, и для Гоголя, говорил Блоцкий, это стало страшным разочарованием. Сам он видел Хлестакова человеком, который будто пустыня, дождевую воду, впитывает веру в себя и на нее отзывается. Когда его несет полный поэтического вдохновения, упоения, почти сочинительского восторга, просто грезит наяву. Оттого и сам не знает, не может знать, врет он или не врет, самозванец или взаправду избран. Он представлял, как Хлестаков расцветает, возносится, когда с ним хороши, в ответ, в свою очередь, делается с каждым хорош. И вот на балу весь состав старших уездных чинов с Городничим во главе ликует, что ревизор, которого они боялись, как страшного суда, оказался добр, мил и обходителен. В общем, приятен во всех отношениях. Не только никого не покарал, наоборот, не чинясь, каждому отпустил его грехи, прижал к груди и обласкал. Впрочем, говорил Блоцкий, уже когда наш ревизор 15-го года был поставлен, трижды сыгран перед публикой, и мы со дня на день должны были разъехаться из Сойминки, дело, конечно, не только в Дюре. Гоголь из себя не снимает вины. В одном из писем он пишет: «Или мной овладела довременно слепая гордость, и силы мои совладать с этим характером были так слабы, что даже и тени, и намека в нем не осталось для актера». В другом: «И вот Хлестаков вышел детская, ничтожная роль. Это тяжело и ядовито досадно». Было и еще одно обстоятельство, которое не стоит сбрасывать со счетов. По своей природе Гоголь был актером. Способность к почти мгновенным перевоплощениям, а любой актер, говорил Блоцкий, в столь разных видах представляется, что часто не единым человеком является. Способность так вжиться в роль, что она делается уже не личиной, а ликом, все это было дано ему свыше. А без этого Гоголь просто не мог жить и, надолго застряв в одних и тех же декорациях, заболевал. Его ломали, буквально корежили колики в животе от того, что ничего не менялось. Сегодня было как вчера. И так же должно было быть завтра. И вот однажды, не имея больше сил терпеть, он срывался с места, уезжал, бежал, куда глаза глядят. Чаще других стран мы его находим в Италии, в Риме. Этот вселенский город, разом и Вавилон, и Иерусалим, был для него и кулисами, и гримерной. Здесь он выздоравливал, отдыхал и во всех смыслах оживал. Здесь же выбирал себе новую роль и выстраивал новую мизансцену. Лишь затем возвращался обратно в Россию и начинал репетиции. В 16-м году труппа, занятая в «Ревизоре» прошлого сезона, в прежнем составе собирается в Сойминке. Нам уже известно, что по плану Блоскова нынешняя постановка должна образовать пару с постановкой предыдущего, 15-го года. Кроме того, все в Сойминке наслышаны, что с недавних пор Блоцкий тесно связан с одной из нелегальных революционных партий. О революции он теперь говорит как о новом преображении Господнем, единственном, что может нас спасти и очистить от зла. Свидетельство, что она грядет, начнется вот-вот, он находит везде. Показывает, тычет в них нас, но мы, как слепые котята, ничего не видим или не хотим видеть. Блоцкого это бесит. В сущности, весь его разбор «Ревизора» 16-го года – комментарий к тем нашим тогдашним спорам. От них и пафос, и словарь. В любом другом случае он был бы спокойнее. Впрочем, сейчас, Коля, большой беды я здесь не вижу. Куда больше сожалею о том, что новый «Ревизор» не был доведен до сцены, что работа оборвалась в самом начале. Летом 16-го года Сойминка попала в прифронтовую зону. По этой причине, но и не только, большая часть актеров спешно разъехалась. Тем не менее убежден, что и уже сделанное в тот год представляет интерес. Вот мои сойминские записи. По ним, мне кажется, многое можно восстановить. 11 июля. Сегодня первый день разбора комедии. Все мы друг другу рады, но время на сантименты срезано. Блоцкий берется место в карьер. Мы еще не успели рассесться, а уже слышим, что Гоголь, будучи недоволен, как в Александринском и в Малом императорских театрах, играется Хлестаков работами других актеров. Вообще, всей постановкой и реакцией на нее публики понимает, что одним перераспределением ролей ему не поможешь. Впрочем, она тоже нужна. Есть и необходимо смещение центра тяжести, коренное изменение веса, значение каждого персонажа. Иначе и дальше вред от комедии будет перекрывать пользу. «Конечно, Гоголю было ясно, — говорит Блоцкий, — что начать придется с себя. Подавая пример, он отказывается от великолепного, во всех отношениях выигрышного, неважно, что Дюр играет плохо, любимого публикой Хлестакова. Вместо же берет роль даже не второго, а третьего, или еще хуже, плана. Новый его персонаж-чиновник, прибывший в город Н по именному повелению, на первый взгляд безнадежен. У него ни единой реплики, больше того, он вообще не появляется на сцене. Тем не менее, Гоголь убежден, диспозицию пьесы с самого начала следовало строить, опираясь именно на эту роль. Решение осознанно и добровольно. Здесь нет сомнений, продолжает Блоцкий, но Гоголь даже не успевает толком порадоваться, настроение его вдруг резко меняется. По видимости, на пустом месте, возможно, просто еще не войдя в роль, в ней не обжившись, Гоголь в шкуре чиновника по особым поручениям начинает задыхаться. Ведь и вправду, Коля, теснота, немота — это и роль такая, будто тебя завязали в смирительную рубашку и заткнули рот кляпом. Контраст с Хлестаковым, в котором Гоголь порхал словно мотылек, был легок и свободен, в котором публика принимала его на ура, с готовностью откликалась на каждое слово, на самый малозначащий жест, движение лица, слишком силен. И задним числом кризис кажется естественным, почти неизбежным. Однако, продолжает Блоцкий, сводить дело к нервности Гоголя, к непостоянству и изломанности его психики неправильно. Письма Гоголя свидетели того, как он прозревал, начинал видеть, что обманывает себя и тем тешится. С каждым днем ему делалось яснее, что роль чиновника, прибывшего в город Н по именному повелению, отнюдь не добровольный выбор. Эту роль ему навязал хитростью к ней подвел и в нее заманил актерский цех. Однажды, решив, что управятся сами, что автор теперь им только помеха, актеры столкнулись вытеснить его с театральных подмостков и вот вполне преуспели. Тем не менее, Гоголь понимает, что пути назад нет, и от новой роли не отказывается. Больше того, заключает сегодняшний день Блоцкий, враждебность, предательство всех и всего, что он раньше считал своим, лишь закалят его, придадут дальнейшей работе над «Ревизором» бескомпромиссность, жесткую последовательность. 12 июня. Все, что мы вчера слышали от Блоцкого, интересно, но на вкус трупы абстрактно. Главное, мы пока не понимаем, что тут играть, и что Блоцкий знает и может объяснить, что нам играть, тоже не уверены. Сегодня будто что-то забыл, он по второму кругу заговаривает о чиновнике из немой сцены, однако туман не рассеивается и ясности не прибавляется. К сказанному накануне добавлено, что остается гадать. Сознавал ли Гоголь, как далеко зайдет переделка «Ревизора»? «Возможно, и нет», — говорит Блоцкий. «Даже наверняка нет, но, встав на этот путь, он уже никуда не сворачивает». «Хорошо, мы приняли это к сведению. Тем паче, что контраст с самим Блоцким налицо, до гоголевской твердости нашему режиссеру как до неба. Он мечется, то жалуется, что, подобно актерам Александринского и Малого театров, предавшим Гоголя, мы под него Блоцкого копаем, хотим его подставить. Что он имеет в виду, сказать трудно. То вдруг принимается лебезить, раз за разом повторяет, что лучше нас никого нет. Предъявить и вправду нечего. От добра добра не ищут. Вот мы и цепляемся за постановку прошлого года. Его Блоцкого работу. Очень уж удачная она вышла. Зачем теперь все рушить, никому не ведомо. Мы не просто вжились в старого «Ревизора», мы в него вросли. Перебивая друг друга, мы хотим это объяснить, но Блоцкий нас не слышит. Тогда мы заходим с другой стороны. Кто-то говорит Блоцкому, что «Ревизор», каким мы его знаем, и то, во что он втравливает труппу, две большие разницы. Пускай определится. Без обиняков скажет, куда и за кем нам идти. За ним, Блоцким или за Гоголем. Решено столкнуть его с Гоголем и тем выбить из-под ног почву. Так или иначе, но ему придется всех убедить, что он не возводит на Гоголя напраслины. На пальцах растолковать обе позиции, свою и гоголевскую. Кроме того, каждого волнует, что он выиграет и что потеряет при новом раскладе. Стоит ли вообще овчинка выделки? Тон, который труппа взяла, дается ей нелегко. За минувший год мы научились верить Блоцкому, наперегонки исполнять все, что он просит, но сейчас у нас есть солидарность, пусть робкая, но готовность на саботаж. Блоцкий это понимает, оттого спешит подавить бунт в зародыше. Неожиданно делается сильный заход. Зазор между ним и Гоголем — слабость. Понимая это, Блоцкий жесткой сцепкой соединяет собственный авторитет с высшим гоголевским. Труппе объявляется, что основа нашего недовольства – недоразумение. Во всем, что касается «Ревизора», позиция его Блоцкого и позиция Гоголя – суть одно. Она сначала и до конца изложена в развязке к «Ревизору», которую Гоголь написал в 1946 году. Этот второй авторский вариант «Ревизора» мы и будем ставить в нынешнем сезоне. 13 июля. Конкретно еще ничего не сказано. Слова Блоцкого, манифест, демарши только. Но вчерашняя стойкость рядов нами потеряна. В труппе разброд, шатание. Кто верит Блоцкому, кто, как и раньше, в недоумении, но, в общем, шаг за шагом мы снова делаемся мягкими, податливыми, будто глина. Становимся той хорошо размытой массой, из которой можно лепить, что вздумается. Кто знает, может, мы и недооцениваем Блоцкого, что если задача в этом и состояла, тогда налицо успех. В любом случае, то, что мы сегодня слышим от Блоцкого, кажется труппе вразумительным. Многое вообще звучит внятно. Раньше другого, говорит он, мы должны понять, что развязка не есть простое дополнение к пьесе. Она рычаг для коренной переделки мироустройства старого ревизора. Собственно говоря, продолжает Блоцкий, ее назначение – не оставить от прежней пьесы камня на камне. Почему Гоголь на это идет, считает необходимым, больше того, неизбежным, он подробно объясняет в письмах к своим корреспондентам. Разговор о письмах впереди. Предваряя его, Блоцкий не без торжественности объявляет, что в этом году труппа будет ставить революцию. «Она уже началась», — говорит он, — «и хотя пока ее территория, один ревизор, нет сомнений, что как при лесном пожаре завтра вспыхнет, займется вся Россия». «Революция», — продолжает он, — «та печка, от которой мы и будем плясать. Именно ей придется держать каждый эпизод, каждую сцену пьесы». Первое, что следует помнить, репетируя, затем и играя революцию, толковывает нам Блоцкий, ее законы. «Они непреложны. Везде и всегда одни и те же. Хоть раз их нарушив, революция сдувается, так ничего и не достигнув, уходит в песок». Эти законы, продолжает Блоцкий, любой революционер знает как дважды два. Для Гоголя, когда-то читавшего в университете курс всеобщей истории, они тоже не тайна. Главное, о чем нельзя забывать, революция по своей природе штука сугубо демократическая. Ее основа – признание полной, никем и ничем не ограниченной народной правоты. Правоты с начала и до конца. «Раньше, – говорит Блоцкий, – Гоголь держал сторону аристократов, избранных. Именно от ценителей, немногих посвященных, ждал одобрения своей пьесы. Переписка его со Щепкиным, да и не только, не оставляет на сей счет сомнений. Однако затем, пусть и не смело, шажком, когда дописана развязка, как на Содом, уже не оглядываясь, он порывает с прежними единомышленниками». В письме к Жуковскому от 10 января 1848 года, говорит Блоцкий, Гоголь пишет, что смех его вначале был добродушен, ни цели, ни желания кого-либо осмеять у него не было. И когда обнаружилось, что на него обижаются и даже сердятся в полном составе сословия и класса общества, он был сначала изумлен, а потом задумался. Если сила смеха так велика, что ее боятся, стало быть, ее не стоит тратить по-пустому. Из этого, продолжает Гоголь, и произрос ревизор пьеса, в которой он попытался собрать все дурное, какое только знал, и с целью произвести доброе влияние на общество, разом над ним посмеяться. Впрочем, пишет Гоголь, к сожалению, ему это не удалось. В комедии стали видеть желание осмеять не отдельных чиновников, а узаконенный порядок вещей и правительственные формы. Конечно, он был сердит и на зрителей, которые его не поняли, и на себя самого. Кончается же письмо тем, что единственное, что ему тогда хотелось, это убежать от всего. Душа требовала уединения и строжайшего обдумывания своего дела. Развязка к ревизору, подводит итог Дня Блоцкий, и стала ее результатом. 14 июля. Блоцкий все время двоит след, нанизывает петлю за петлей. С утра речь снова о революции. То, что было накануне, отчасти развито, отчасти просто повторено. В центре, как и раньше, правота, как он ее называет, торжествующая правота революции. По Блоцкому она составится из многих разных правд, больших и совсем маленьких, каждый угнетенный, каждый униженный и оскорбленный, внесет в нее свою лепту. Ни одна слезинка не упадет даром, в революцию все они сольются в одно, и этот потоп захлестнет землю, на корню уничтожит царство греха. После обеда Блоцкий вернется к двум гоголевским ролям в ревизоре, но пока речь только о революции. Ее враги, продолжает он, будто Пономарь, твердят, что революция чужая приблудная овца, эткое перекати-поле, гулящая баба без роду и племени. Но они лгут. Революция своя, корни ее тут, она плоть от плоти нашей земли. Вообще, говорит Блоцкий, революции везде и всегда исконны, они природны и изначальны. Они – та вечная правда о Творце, Создателе всего сущего, над которой надругались идолопоклонники. Революционерами, продолжает Блоцкий, мы зовем тех, кто посреди царства греха, оно, как известно, раскинулось от края земли и до края, не жалея живота своего, собирает остатки семени и оковы. Поначалу этих праведников, ради которых Господь обещал Лоту пощадить Содом, всего-то с десяток, но именно они ныне последние с Божьей помощью вновь станут первыми. В столпотворении Вавилона революционеры ищут и ищут Израиль, святой народ. И что за разница, каким именем они его назовут, крестьянской общиной или пролетариат? Важно, что их помыслы – спасти человека от греха, увести потомство Иакова в пустыню, туда, где около горы Синай Господь со скрижалями завета ждет свой народ. Но все Египты и все фараоны отпечатаны под копирку. Почти ликуя, объясняет труппе Блоцкий, просто так Израиль они не отпустят. Они ни перед чем не остановятся, лишь бы и дальше удерживать его в рабстве. Оттого гнев Божий неизбежен. На нечестивцев он обрушивается, будто камнепад. Чередой идут казни, после которых никого и никуда вести уже не надо. Вокруг так и так пустыня. Сегодня Блоцкий в ударе, речь его полна страсти, вдохновения. К сожалению, по прошлому году мы знаем, что долго на этой ноте ему не удержаться. Человек мягкий, компромиссный, он в сущности не любит, когда все правды сходятся в одну, и ты волей-неволей должен определиться, взять ее сторону. И тут, будто забыв, что говорил утром, Блоцкий вдруг заявляет, что, конечно, у Гоголя была своя правда, но и у актеров тоже была своя. И то, что они так решительно разошлись, для всех стало бедой. Подобные несчастья, продолжает Блоцкий, историки называют гражданскими войнами, то есть войнами, в которых сталкиваются две правды, оттого они столь кровавы, не ведают ни милости, ни снисхождения. Их знал Рим, знают современные государства. Нечто подобное скоро ждет и Россию. Впрочем, отыгрывает он назад. В соймянских спектаклях гражданской войны мы не допустим. В один год поставили правду актеров, в другой поставим правду Гоголя. Однако, предупреждает он нас, не дать стране пойти стенка на стенку вряд ли получится. Последние слова – переходник, дальше рубеж, черта, за которой наступает правда Гоголя. Любому, говорит Блоцкий, жалко первого ревизора, работая над Хлестаковым, Гоголь наполнил эту роль чем только мог, но и других не обделил. Они были его партнерами, единомышленниками. Слова, реплики одного подчеркивали, оттеняли слова другого. В итоге на сцене был настоящий ансамбль, в театре подобная идиллия редкость. Пока жило это содружество, Гоголь, да и остальные немой сценой интересовались мало. Тогда никому и в голову не приходило, что однажды авторской волей она сделается центром всей пьесы. Это, продолжает Блоцкий, видно из ремарки, которая ее сопровождает. В первом варианте ревизора объяснение сцены лаконично и рутинно. Оно никого ни к чему не обязывает. Просто эффектный, но в сущности безразличный финал. Хлестаков из города уже уехал. Действие пьесы, само собой, исчерпалось. Роль Гоголя тоже сошла на нет, но законы драмы строги. Необходима последняя запоминающаяся картина. Для всех явная зримая развязка. Ею становится немая сцена. Вся группа вдруг, переменивши положение, остается в окаменении. 15 июля. Сегодня Блоцкий начал с 46-го года. По личному гоголевскому календарю петербургской премьеры «Ревизора» в целом чрезвычайно удачной, тогда минуло как раз 10 лет. Для Гоголя это было время тяжелой внутренней работы. Итоги ее, Блоцкий повторяет, что вчера мы уже слышали, оказались значительны. Гоголь пересмотрел и то, как понимал жизнь, и то, как понимал суть и смысл им сделанного. В сущности, продолжает Блоцкий, перед нами настоящий переворот. В Гоголе он совершился, теперь результаты предстоит перенести вовне, сначала на сцену, потом и дальше в мир. Мы снова выруливаем на любимую Блоцким тему. В картине «Мироздание», что за эти годы выстроилось, продолжает он, важны совсем другие вещи, и кажется естественным, что интерес к Хлестакову Гоголь теряет. Неудивительна и сила, с какой его теперь влечет роль чиновника, прибывшего в город Н по именному повелению. Роль, которую он собирается сделать краеугольным камнем, несущей балкой будущего ревизора с развязкой. То есть, повторяет Блоцкий, Гоголя неудержимо тянет роль совести, которая всегда в тебе, совести, от которой не укрыться ни одному твоему греху, или даже бери выше, роль грозного судьи, что ждет нас, едва мы переступим порог, закончим земное существование. В письмах и в развязке, объясняет труппе Блоцкий, Гоголь говорит о чиновнике и так, и этак, однако, сказать по правде, разница невелика, совесть тот же судья. В общем, что по человеческим, что по божественным законам, роль в самом деле его должна быть ему отдана незамедлительно и со всем возможным респектом, тут нет сомнений. Но, продолжает Блоцкий, вот вопрос, что отдавать? С привычной нам драматической точки зрения роли без слов и без явления на сцене как бы и вовсе не существует. Это эфемерность, фантом, платье голого короля. Публике такие вещи не растолкуешь. В общем, говорит Блоцкий, жизнь как бы сама стравливает обе гоголевские роли Хлестакова и чиновника. На взгляд извне, преимущество за Хлестаковым. Но симпатии автора отданы чиновнику, и на исход поединка это окажет решающее влияние. Однако пока перед Гоголем ряд проблем, все они между собой повязаны, и все их ему придется решать. Ясно, например, продолжает Блоцкий, что Хлестаков написан подробно, тщательно, не забыта никакая мелочь ни в костюме, ни в поведении, ни в репликах. Кроме того, из самого строя речи видно, что Гоголя, когда он писал Хлестакова, буквально несло роли из тех, что сделаны на одном дыхании. О чиновнике подобного не скажешь. Куда клонит Блоцкий, уже понятно, и Нюся Берская, унтер-офицерская вдова, перебивает его. «Хорошо», — говорит она, — «Гоголь берет другую роль, прежде был Хлестаковым. Теперь он чиновник по именному повелению. Пьеса его, а хозяин, как известно, барин. Но где здесь революция? Любой актер ищет успеха у публики». Вот и Гоголь тянет на себя одеяло. Подобное возражение напрашивается, и Блоцкий не удивлен. «Нет, — говорит он, — это революция. Конечно, актер — существо эгоистическое, можно даже сказать, изощренное эгоистическое. Все же каждый, кто выходит на сцену, понимает, если, подминая других, развалишь спектакль, сам останешься в накладе. Гоголь же, не колеблясь, рушит постановку. Из-за Берской нам это сказано раньше времени. До чиновника речь еще дойдет, уверяет он Нюсю. А сейчас, продолжает Блоцкий, другой вопрос. Публика. Он не менее важен. Ведь на нового ревизора у Гоголя большие планы. С одной стороны, ревизор с развязкой должен переманить, перевербовать приверженцев прежней постановки. С другой — обратить, сделать единомышленниками тысячи и тысячи людей, которые о первом ревизоре, может, и не слышали. Одни не имели привычки, другие – возможности ходить по театрам. То есть перед Гоголем извечный вопрос любой революции – пойдут или не пойдут за тобой народные массы. Решая его, объясняет Блоцкий, Гоголь действует расчетливо и практично, можно даже сказать профессионально. Как раз в 46-м году, яичко ко Христову дню, готовится печатание выбранных мест из переписки с друзьями. Гоголь не сомневается, что новая книга привлечет общее внимание, очень на это внимание ставит, ему ясно, что ревизор с развязкой должен идти с выбранными местами как бы в паре. От такого союза что книга, что пьеса много выиграют. Надо сказать, что мысль переделать ревизора зрела в Гоголе давно. Еще в 42-м году он из Рима писал Щепкину. «Вот же я вам говорю, и вы вспомните потом мое слово, что на возобновленного ревизора гораздо будут ездить больше, чем на прежнего. Но тогда земля так и осталась в пусти». Другое дело, 46-й год. Из Страсбурга Гоголь пишет Шевыреву. «И грации выйти в свет ревизор должен не прежде появления книги «Выбранные места», иначе все не будет понятно вполне». Графине Виельгорской из Ниццы. Продаваться она, книга с новым ревизором, будет в пользу бедных и может распродаться в большом количестве. Стало быть, принести значительную сумму. К другому письму той же корреспондентки Гоголь приложил предуведомление к ревизору, где на многих страницах обсуждается, кто, как и кому будет раздавать полученные деньги. Но развязка, конечно, важнее предуведомления, продолжает Блоцкий. В ней ключевые для Гоголя вещи. Не разобравшись с ними, идти дальше нельзя. Сначала перечислю их скопом. Первое, повторяет он, решительный переход Гоголя на сторону зала. Второе, столь же решительное переиначивание комедии в трагедию. Ну, конечно, главное и самое поразительное – настоящее открещивание Гоголя от собственной пьесы. В сущности, развязка к ревизору – не ее дополнение или продолжение. Она – тот комментарий к старому ревизору, который выносит пьесе окончательный, не подлежащий обжалованию, приговор. И самой постановке, и занятым в спектакле актерам, то, что последним оставлена лазейка покаяния, ничего не меняет. Теперь, продолжает Блоцкий, по порядку. Ревизор с развязкой, несомненно, есть признание личной преступной неправоты автора и актеров, а наоборот, правоты публики, которая и прежде много возмущалась ненатуральностью происходящего на сцене. В то же время развязка есть предложение вечного мира и союза автора с залом. Открывая к нему дорогу, Гоголь устами первого комического актера в Москве, Сабинного друга Щепкина, объявляет: «Смотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе. Все до единого согласны, что этакого города нет во всей России. Неслыханно, чтобы где были у нас чиновники, все до единого такие уроды. Словом, такого города нет». Перед нами редкое в литературе добровольное и публичное признание в клевете. Гоголь во всеуслышание заявляет, что город Н и те, кто в нем обитает, суть то ли фикция, то ли злая карикатура, в любом случае подобного в реальности нет и не может быть. Причем дело не в одном Хлестакове. В развязке мы слышим от Гоголя, что все выведенные в комедии чиновники, от первого до последнего, вообще не человеки, люди из плоти и крови. Они нежить, они те искушения, те греховные страсти, что одолевают нас и губят безо всякой жалости. Страсти, которыми, как он говорит, расхищается казна нашей души. Ныне по Гоголю во всех пяти актах «Ревизора» нет ничего, кроме буйства, соблазнов и пороков, Совокупляясь, они устраивают перед публикой череду бесовских игрищ, эдакий шабаш на Лысой горе. То и жизнь, что была в ревизоре, жизнь им, собственноручно написанная, в развязке торжественно объявляется смертью, и действие, продолжает Блоцкий, само собой переносится из земли обетованной в царство Антихриста, в котором спастись можно лишь чудом. Отсюда, что естественно, много отсылок к дантовскому аду. И жесткое «когда» и «нет» противостояние чиновника по именному повелению нынешней роли Гоголя и Хлестакова, которого он играл раньше. В развязке устами первого комического актера того же Щепкина он клеймит Хлестакова «мальчишка, вертопрах, верхогляд». Он, говорит Гоголь о Хлестакове, ветреная светская совесть, продажная, обманчивая, и дальше. Он ложный, неверный, провожатый, с которым сама душа твоя делается адски бесной. Взяв за руку, продолжает Гоголь, он отведет тебя прямо на дно и там бросит, усвистит, только его и видели. Конечно, Гоголь не считает, говорит Блоцкий, что человек безнадежен, однако он убежден, что никому не спастись без настоящего и преданного своему делу проводника. С ним душа человека, прыгая с камня на камень, добрые поступки, переберется через трясину грехов по хлипким мосткам покаяния, пройдет над кипящей бесами пропастью, узкой как нить тропой молитвы, обогнет ров полный страшных чудовищ. «Как же не обознаться в этом самом главном деле, возвысив голос?» — спрашивает Блоцкий. Сейчас, несмотря на субтильность, он даже величествен и формулирует суть хоть и коротко, но со всей мыслимой точностью. Это честный чиновник великого Божьего государства. Таким образом, Блоцкий снова подвел нас к другой своей давней идее, что обе гоголевские роли в «Ревизоре» — суть пророки и проводники человеческой души, только один самозванный, ложный. Он ведет во зло, а второй истинный и послан Богом. В общем, кто такой Хлестаков, теперь ясно. Все ясно и с миром, в котором он был своим. То есть после развязки, продолжает Блоцкий, каждому должно быть понятно, что с прежним ревизором раз и навсегда покончено, но Щепкин не может с этим смириться. Пытаясь остановить Гоголя, он пишет: «До сих пор я изучал всех героев «Ревизора» как живых людей, я так много видел знакомого, так родного, я так свыкся с Городничим, Добчинским и Бобчинским, что отнять их у меня и всех вообще это было бы действие бессовестное. Чем вы их мне замените? Оставьте мне их, как они есть, я их люблю, люблю со всеми их слабостями, как и вообще всех людей. Не давайте мне никаких намеков, что это день не чиновники, а наши страсти. Нет, я не хочу этой переделки. Это люди, настоящие, живые люди, между которыми я взрос и почти состарился. С этими людьми в 10 лет я совершенно сроднился, и вы хотите отнять их у меня? Нет, я их вам не отдам, не отдам, пока существую. После меня переделывайте хотя в козлов, а до тех пор я не уступлю вам даже держиморды, потому что и он мне дорог». Здесь в разговор снова вклинивается наш рупор Нюся Бердская. И ей, и другим понятно, что если Гоголь считает, что в 5 актах «Ревизора» нет ничего, кроме зла, и Блоцкий так это и собирается ставить, играть в сущности нечего. Зло в чистом, едва ли не дистиллированном виде никому не интересно. Похоже, от нас ждут какого-то балета. Царство мертвых, а в нем мы, бесплотные тени. Уже не одна Нюся, а и Земляника, Добчинский, Анна Андреевна наперебой допытываются у Блоцкого, что он от нас хочет. Ведь коли в старом «Ревизоре» нет и не было Бога, он задолго до Хлестакова ушел из города Н, чтобы мы ни делали, как бы ни колобродили, изображая нечистую силу, теплу, краскам, словом, жизни взяться неоткуда. Смотреть на такое – тоска, репетировать целый месяц тем более. Блоцкий это понимает, однако, по его мнению, выхода нет. Хоть Гоголь и продал ревизора дирекции императорских театров, все равно на территории пьесы он царь и бог. Перед его правдой, говорит Блоцкий, наша правда должна склониться, как посохи жрецов перед посохом Моисея. Кроме того, продолжает Блоцкий, впереди немая сцена. Там манит он нас, будет что играть. Впервые за 5 дней разбора пьесы мы слышим от Блоцкого что-то конкретное. Впрочем, до немой сцены сегодня он так и не доберется. Когда Нюся разошлась, ее не унять. Вот и сейчас она снова переводит разговор на Гоголя. Если, говорит Нюся, все затеяно, чтобы выгородить место для чиновника по именному повелению, то чего Гоголь добился? Наша роль убита, это точно. Но в чем его выигрыш? Главное, говорит Нюся, чиновник все равно на сцене не появляется и все равно ни слова не произносит. Похоже, Блоцкий об этом уже думал. Начинает он с того, что, собственно, вся нынешняя постановка и будет ответом на Нюсин вопрос. «Пока же», — говорит Блоцкий, — «только предисловие». «Оно необходимо», — продолжает он, — «ведь прежде чем в нас будет согласие, что в ревизоре с развязкой чиновник по именному повелению действительно является на сцене и действительно говорит с публикой, репетировать впрямь нечего. Общее место», — продолжает Блоцкий, — «что мы рождаемся на свет Божий невинными, чистыми, будто белый лист бумаги. А дальше год за годом на каждом отпечатывается его жизнь. Надежды и падения, попытки покаяться, встать на дорогу, ведущую к Богу, и наша слабость, то, как мы снова и снова пасуем перед грехом. Как правило, говорит Блоцкий, мы снисходительно, входя в положение, прощаем себе то, что никак не следовало бы прощать. Так все и катится. А потом, когда не ждешь, завод, что был в тебе от природы, вдруг кончается. Было не поздно еще вчера. Даже час назад было еще не поздно. Еще он ждал тебя. И еще по-прежнему ты был для него сыном, пусть и блудным. А теперь все, черта подведена. Ничего не исправить и не отмолить. Впервые ты видишь себя, каким видит тебя Господь, и тогда поверх радости и скорби, поверх твоей дошлости, хитрости и твоей простоты, которая хуже воровства, словом, поверх всей той жизни, что ты прожил, и всего того, что пока она длилась, ты думал, ложится безграничный ужас. Ужас, который накрывает и сверху, и снизу, наползает с левой стороны и с правой. Ужас, который, если чему и соразмерен, то лишь грехам каждого из нас. Этот ужас греха перед высшим судьей, говорит Блоцкий, и станет явлением на сцену Гоголя в роли чиновника, прибывшего в город по именному повелению. «Играя немую сцену», — продолжает Блоцкий, — «мы ни при каких условиях не должны будем этого забывать. То есть мы обязаны будем помнить, что мир первого ревизора, мир каждого из его актов есть мир греха, мир без Бога. И вот когда этого никто не ждет, вдруг делается известно, что сейчас Господь предстанет перед народом, перед всеми нами совокупно и отдельно перед душой каждого из нас предстанет тот, кого может увидеть и остаться в живых, один лишь праведный Моисей». «И другое», — продолжал Блоцкий, — «что мы ни при каких условиях не должны забывать, играя немую сцену, поскольку театр есть диалог в своем самом плотном, самом концентрированном виде, твоя роль не просто должна отражаться в других, будто в зеркале. Ей, как и ужасу, о котором я говорил раньше, предстоит поменять, преобразить каждого, кто стоит рядом с тобой на сцене, и каждого, кто сидит в зале и смотрит на сцену». «Дальше», — объяснял Блоцкий, — Как видно из текста пьесы, спектакль оканчивается и занавес опускается. Жизнь актеров, что играли в «Ревизоре», если и продолжается, то уже за кулисами. Она снова частная и интересует только их самих и их близких. Не то, совсем не то с чиновником по именному повелению. Строго говоря, его роль кулисами только начинается. Во время театрального разъезда он в облике совести, без которой ты и не человек вовсе, не отличая кареты с гербами от обыкновенных извозчичьих пролеток, уедет с каждым, кто сегодня был в театре. Он уедет, чтобы сделаться твоим часовым, твоим верным хранителем. Если ты все еще надеешься спасти и сподобиться вечной жизни, на всякий свой шаг, на всякую мысль и желание ты будешь обязан получить его одобрение. В общем, продолжал Блоцкий, пока не истечет отпущенный тебе срок жизни на земле, едва ты задумаешь что-то непотребное и неугодное Богу, он, как Валаамова ослица, станет отворачивать тебя в сторону. Иногда успешно, чаще, наверное, нет, но даже если один-единственный раз он не даст совершиться злому, роль чиновника во всех смыслах сыграна блестяще. Так тебя будут предостерегать год за годом, а потом, едва последний вздох отлетит от губ, уже не как добрый советчик, не как увещеватель, грозным судьей он возьмет твою душу для скорого и справедливого суда. И сам суд, объясняет Блоцкий, и его вердикт, другая естественная законная часть роли, которую принял Гоголь. Вы скажете, неожиданно перебивает себя Блоцкий, что все это взято им самозванно, что Хлестаков самозванец, и чиновник по именному повелению такой же самозванец, а вы, несчастные обыватели города Н и сам город Н, просто поле, где происходит их поединок. На это есть только один ответ. Конечно, вы не ошиблись, если считаете «Ревизора» пьесой об избранности и самозванчестве. С тем, однако, что решать, кто самозванец, а кто и вправду благословен Господом, даже в самой малой своей части, не находится в человеческой юрисдикции. Один Всевышний может знать, кого он избрал. Прервав себя этой ремаркой, Блоцкий возвращается в прежнюю колею. «Нас нечего учить», — говорит он, — «с молодых ногтей мы слышим от своей совести те реплики и монологи, что чиновник произносит в новой редакции «Ревизора», соответственно, знаем их наизусть. Но раньше каждому все это говорилось отдельно, без соглядатаев и свидетелей. А здесь, так сказать, классическому варианту, Гоголь решает добавить и то, что предназначается всему собранию народа, всем нам сообща. Хочу напомнить две вещи, продолжает Блоцкий. Обе они важны. Во-первых, что происхождение роли Хлестакова чисто эпистолярное. Две трети ее сюжета свернуты в письме Тряпичкину. Второе, что «Ревизор» с развязкой должен был быть опубликован и поставлен в театре в одно время с публикацией выбранных мест из переписки с друзьями. Это, естественно, не случайно. Дело в том, что в авторском, то есть неусеченном цензурой виде вся эта книга, от первой страницы до последней, является полным собранием монологов чиновника по именному повелению, которые обращены к нам грешным. Каждое письмо и исторический живописец Иванов, и завещание, монологи об Одиссее, переводимые Жуковским, и о помощи бедным, монолог «Страхи и ужасы России», в котором Гоголь выражает уверенность, что эту книгу прочтет добрая половина грамотной России, «Напутствие» и «Светлое воскресенье», все есть отчаянные попытки наставить нас на путь истины, подводит итог Блоцкий. Здание, конечно, не лишено изящества, да и точка поставлена эффектно. Вся картина строилась на наших глазах и получилась почти убедительной. Впрочем, раздавлены мы или не раздавлены, сказать трудно. В любом случае, труппе необходимо время обдумать услышанное. Конечно, ясно и сейчас, наши роли скукоживаются до невозможного. Ясно и что роль Гоголя неимоверно вырастает. Мы не исключаем, что в этом много справедливого, но сразу с подобными качелями свыкнуться нелегко. Так или иначе, с порога никто ничего не отметает, и шансы, что мы примем нового ревизора, неплохие. Пока же мы молчим, Блоцкий тоже молчит. То ли намеренно держит паузу, то ли просто устал. В общем, Ксения, дочь нашего хозяина, появляется кстати. Хороша и ее реплика. Войдя в зал, она звонко объявляет: «Кушать подано, господа». 18 июля. То, что было накануне, еще не отстоялось. Мы по-прежнему под впечатлением. Вчера после ужина Блоцкий объявил, что завтра разбор немой сцены. Мы давно ее ждали, но ликования мало, скорее апатия. За последние дни набралось много всего, и что с этим делать, непонятно. В общем, мы бы с удовольствием взяли антракт. Дальше бы не шли, но у Блоцкого другие планы. Правда, утром немой сцены нет, идет зачистка хвостов. Похоже, ему надоели препирательства с Нюсей, надоели подковырки других. Выход оказывается прост. На все вопросы Блоцкий теперь отвечает загодя, как бы авансом. Первый. Почему Гоголевская революция тогда, в 46-м году, не удалась? Как он сам говорит, будто и не было ничего, ушла в песок. Может, ей не хватило правоты? Нет, сам себе отвечает Блоцкий. Правоты у Гоголевской революции было в избытке. У любой революции, повторяет он то, что мы уже слышали, правоты выше крыши, и этим оружием с ней бесполезно сражаться. Но бывает, что революция, пока она не набрала ход, пасует перед обычными правилами, регламентами и установлениями. Потом она их сметет, однако поначалу безразличие инертные законы смущают ее, и, не зная, что делать, она отступает. Ревизора с развязкой просто не допустили до сцены. На возражение Щепкина никто и внимания не обратил, но в развязке нашли самовосхваление актеров, которые по уставу императорских театров постановки были строжайше запрещены, и, указав на это, директор Гедеонов опустил перед новым ревизором шлагбаум. Пьеса не только не была поставлена, но и не опубликована вовремя, то есть вместе с выбранными местами. Ее напечатали лишь в 1856 году. В результате бедные чиновники остались на бабах, не получили вспоможения, на которые, по всем данным, могли твердо рассчитывать. Как вы понимаете, продолжает Блоцкий, выбранные места из переписки с друзьями, напечатанные отдельно от ревизора с развязкой, публика не сочла, да и не смогла счесть собрание монологов чиновника по именному повелению. В итоге общество, чего Гоголь боялся, поняло книгу превратно. Так революция, которая должна была наступать единым фронтом, распалась на части. Каждая из них, ничего о других не зная, сколько умела, жила своей жизнью, в конце же концов сошла на нет. Вторая половина дня. Начало разбора немой сцены в новой редакции «Ревизора». Первые шаги так себе. Будто не имея сил остановиться, Блоцкий продолжает полемику. Актеры еще в 36-м году писали Гоголю, что играть в немой сцене нечего. Можно считать в его голосе удовлетворение, они были услышаны. В «Ревизоре» с развязкой первый комический актер, когда речь заходит о сути и смысле немой сцены, объявляет публике, что она представляет собой последнюю сцену жизни. То есть, говорит Блоцкий, из этих слов понятно, что для Гоголя немая сцена теперь самостоятельна и как бы едина в двух лицах. С одной стороны, она естественным образом завершает действие пьесы и одновременно составляет с первым ревизором правильный диптих. Гоголь в роли Хлестакова, как я уже говорил, играл исход, начало жизни. Сейчас, когда он чиновник по именному повелению, его прибытие есть ее конец. Больше того, страшный суд над жизнью как таковой, безнадежный финал, все мечты одна за другой пропали в туне, ждать нечего. Надо сказать, что по этому пути сам Гоголь шел уже давно. Встал на него, может быть, сразу, как увидел своего ревизора на сцене. «Сейчас», — продолжает Блоцкий, — «я прочитаю вам пару страниц из письма, которое Гоголь написал Пушкину 25 мая 1836 года. Оно предназначалось для журнала и называлось «Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления ревизора к одному литератору». Напечатано только 5 лет спустя, в 1841 году. В этом письме насчет немой сцены многое сказано уже вполне ясно, и намек, какой она должна будет стать, когда к ревизору прибавится развязка, тоже сделан. Гоголь пишет: «Еще слово о последней сцене. Она совершенно не вышла. Занавес закрывается в какую-то смутную минуту, и пьеса кажется как будто не кончена. Но я не виноват. Меня не хотели слушать. Я и теперь говорю, что последняя сцена не будет иметь успеха до тех пор, пока не поймут, что это просто немая картина, что все это должно представлять одну окаменевшую группу, что здесь оканчивается драма и сменяет ее онемевшая мимика, что 2-3 минуты должен не опускаться занавес, что совершиться все это должно в тех же условиях, каких требуют так называемые живые картины. Но мне отвечали, что это свяжет актеров, что труппу нужно будет поручить балетмейстеру, что несколько даже унизительно для актера и прочее, и прочее, и прочее. Пусть даже балетмейстер сочинит и составит группу, если только он в силах почувствовать настоящее положение каждого лица. Таланта не остановят указанные ему границы, как не остановят реку гранитные берега. Напротив, вошедшая в них, она быстрее и полнее движет свои волны. И в данной ему позе чувствующий актер может выразить все. На лицо его здесь никто не положил оков, размещена только одна группировка. Лицо его свободно выразит всякое движение. И в этом онемении разнообразие для него – бездна. Испуг каждого из действующих лиц не похож один на другой, как не похожи их характеры и степень боязни и страха, вследствие великости наделанных каждым грехов. Иным образом остается поражен Городничий, иным образом жена и дочь его. Особенным образом испугается судья, особенным образом попечитель, почмейстер и прочие, и прочие. Особенным образом останутся пораженными Бобчинский и Добчинский, и здесь не изменившие себе и обратившиеся друг к другу с онемевшим на губах вопросом. Одни только гости могут остолбенеть одинаковым образом, но они даль в картине, которая очерчивается одним взмахом кисти и покрывается одним колоритом. «Первое, что надо подчеркнуть», — продолжал Блоцкий, дочитав письмо, — «для Гоголя времени ревизора с развязкой немая сцена, будучи неизбежным закономерным финалом той жизни, какой мы все живем, больше уже не есть финал пьесы. И не потому, что чиновник по именному повелению только появляется на сцене, только заявлен как главный персонаж, еще не сделал сотой части того, для чего Гоголь его предназначил. И теперь останавливать его на всем скаку нет никакого резона. Как мы увидим дальше, немая сцена больше не финалы для других персонажей пьесы. Конечно, Гоголя в первую очередь интересует чиновник. Именно чтобы освободить ему место, расчистить площадку, Гоголь пошел на решительное перекраивание пьесы. Сделал так, что 5 актов «Ревизора» стали в сущности лишь завязкой интриги, простым предуведомлением публики Само же действие стартует как раз немой сцены. Однако выясняется, говорит нам Блоцкий, что и вы не забыты, что логика сценической жизни тем, что отменить никак нельзя, эти полторы, две, три минуты, которые она длится, сделаются для вас вместе и для каждого отдельно важнее, значительнее всего остального, что было и есть в «Ревизоре». 19 июля. Как вы прекрасно понимаете, продолжает Блоцкий, на следующий день внешне немая сцена лишена динамики, намеренно изъята, выведена за пределы кипящей чуть не до одури жизни. Как и хотел Гоголь, она подчеркнута статуарно и подобно живой картине, на равных полотну живописца. Только у нас фигуры, написанные масляными красками, заменены телами живых людей. Наверное, в этой сцене нетрудно найти усталость, отказ от лихорадочной суеты, мельтешение вечно бегущих и вечно ускользающих движений тела и лица. Вместо них замершая, вкопанная в землю жизнь, грех, окаменевший будто соляной столб. Теперь, когда правосудие свершилось и зло больше никого не может совратить, немая сцена делается правильной частью и другого диптиха. Изображенная вами живая картина станет парой великому полотну исторического живописца Иванова «Явление Христа народу». «Думаю, что не ошибусь», — говорит он дальше, «если скажу, что в центре композиции образ Всевышнего, одесную от него явление Христа народу Иванова, тот же исход, начало откровения Господа человеку». Ошую немая сцена другого исторического живописца Гоголя. Конец человеческой истории, люди, спасать которых поздно. В этом и драма, объясняет Блоцкий, что людям, которых мы видим в немой сцене, не спастись. Оттого в ней столько ужаса. Это ужас перед той жизнью, которую ты прожил, и перед карой за нее, которая тебя ждет. Карой, которой уже не избежать, потому что грозный судья на пороге. «Ужас каждого, кто занят в немой сцене, то есть каждого из нас», продолжает Блоцкий, «должен быть безмерно глубок, не иметь ни начала, ни конца. Во всяком случае, где исток этой реки, никто сказать не может. И где ее конец, никому из нас тоже неведомо». Вы скажете, что, как и всякий поток, она рано или поздно впадает в море, но ведь на этом твой ужас не кончится, он просто сольется с ужасом других, то есть его станет еще больше. От того, сколько бы таланта у вас ни было, все равно его мало, чтобы передать этот вечный, неотделимый от каждого страх. Не любовь к Богу, а страх перед Ним, который всегда был, есть и пребудет с любым грешником. Нет сомнения, что для Блоцкого эта мысль несущая балка постановки, и чтобы мы не упустили ни слова из утреннего разбора, он ближе к вечеру заходит по второму кругу. Говорит, да, ни одному из вас в немой сцене не будет дано пережить ничего, кроме ужаса. Но в этих границах и пределах, в этих гранитных берегах никто и ни под каким предлогом не посмеет ущемить ваш талант и вашу свободу. Ваши лица, каждая их мышца вольна, выражая этот ужас, двигаться, сжиматься и расслабляться, как ей заблагорассудится, то есть любыми средствами и со всей возможной страстью. Такая свобода от того, что по Гоголю страх – пролог великого творческого акта, муки, которые каждый переживает на сцене, произведут в нем спасительный переворот, подлинную революцию. Вся его прежняя жизнь предстанет перед ним, и потрясение будет так велико, что он отшатнется, сожжет между ней и собой мосты. То есть ужас и смерть станут обновлением, началом другой жизни. Но в одиночку человеку с грехом не совладать. Эта мысль для Гоголя еще важнее, чем то, о чем мы с вами только что говорили, продолжает Блоцкий. Человек чересчур слаб, чересчур склонен ко злу, Адам это доказал яснее ясного. И после Христа люди продолжали жить так, как будто его и вовсе не было. А тут в ревизоре с развязкой Гоголь вроде бы нащупывает, что надо делать, чтобы нам помочь. По своей природе человек добрый, но его душа попала под власть греха и наглухо отгородилась от Господа. И вот автору с неимоверным трудом удается пробить брешь в стене, а потом закрепиться, буквально выгрызть для добра небольшой плацдарм на когда-то потерянной Богом территории. С него Гоголь, чиновник по именному повелению, и будет действовать. Приняв на себя роль совести, он продолжает, Блоцкий, при театральном разъезде окопается на этом пока совсем жалком клочке души каждого из нас, а дальше, словно крестьянин, поднимающий залежь день за днем с рассвета и до заката, станет освобождать, расчищать для доброго зерна, доставшийся ему надел. Истовый страж он будет беречь нас от соблазнов, искушений и не покинет свой пост, пока мы твердо не станем на дорогу, ведущую к Богу. И последнее, — говорит Блоцкий, — о чем я вам сегодня собирался сказать. Нет сомнения, что город Н — нечто вроде Египта или Вавилона. В общем, антихристово царство, оттого в ремарке Гоголя общий абрис фигуры его главы городничего столь явственно напоминает распятого на кресте Христа. Городничий посередине в виде столпа с распростертыми руками и закинутую назад головою. Сходство не только внешнее. Христос, Сын Божий, распят на кресте человеческими грехами. Городничий, как и все мы, созданный по образу и подобию Божьему, собственными грехами кощунственно и добровольно распял в себе Бога, его образ. В ремарке немой сцены он и городские чины уподоблены падшему, низвергнутому в ад Асмодею и бесовскому воинству. Коля, как я тебе писал, на этом месте разбора немой сцены наша постановка 16-го года оборвалась. А на следующий день за завтраком Шептицкая сокрушенно объявила, что Сойменко включена в прифронтовую зону, и они извещены военным комендантом, что все, кто не проживает в имении постоянно, в 10-дневный срок должны его покинуть. Насколько я помню, Блоцкий уехал тогда одним из первых, на второй или на третий день. Я, как и еще несколько человек, сел в поезд, идущий в Харьков, через неделю. Больших страданий не было, это и понятно. После 7 дней разбора ревизора с развязкой, что и как играет для меня, например, так и осталось загадкой. Я и сейчас убежден, что сцена консервативнее жизни, о чем забывать неправильно. Тем не менее, 16-й год и сделанный Блоцким разбор пьесы, я время от времени вспоминаю. Чаще другого его мысль, что ужас человека не имеет предела. В этом есть свобода, которую никому и в голову не придет у тебя отнимать. Дядя Ференц Коля. Дорогой Коля, ты просишь, чтобы я высказал свои соображения насчет дневника дяди Евгения с ревизором. Попытаюсь. Я не думаю, что даже с добавленной развязкой пьеса делается калькой священной истории. Возможно, вариации на тему. Что касается деталей, обычно уездный город и такая же обычная в нем жизнь. Весь этот мир на равных сплетен из многоцветия и убожества. Хотя согласен, что после развязки доминанта не он. В выбранных местах Гоголь писал про картину Иванова «Явление Христа народу», что в лицах, обратившихся ко Христу, или еще только к Нему, поворачивающихся, заметны, хорошо различимы те изменения, что откровение производит в внутреннем составе человека. Рядом со Спасителем люди разом делаются не теми, что были несколько минут назад, но, как правило, что произошло, не понимают, только чувствуют, что, слава Богу, у них нет сил не дать этому в себя войти, помешать начавшейся в них работе. В финале «Ревизора» тоже нечто подобное. Немая сцена выстроена предчувствием, знанием, что вот сейчас в мире случается что-то, после чего жизнь прежней уже не будет. Но радостью и не пахнет, есть лишь страх. Дядя Святослав, Коле, брат владельца Сойминки, был действительно тайный советник и член Государственного совета Евгений Константинович Абраимов, личность неординарная. В последние годы жизни, то есть 1910-1913 годы, он часто и по разным вопросам расходился с Николаем II, подавал особое мнение. Эти его записки сохранились в архиве. Сын Абраимова, старшего Георгия, в 20-е годы работал конторщиком в промкооперации. Русскую историю, которой отец и он оказались свидетелями, Георгий считал комментарием к исходу евреев из Египта. Называл временем решительного разделения добра и зла, и когда друг семьи, священник, отец Рафаил, укорял его в манихействе, яростно возражал. К нынешнему времени отец Рафаил отсидел почти 12 лет. Сейчас он живет в Савелово, но у Абраимова по-прежнему бывает. Теперь они не спорят. Отец Рафаил говорит, что все, что творит сатана, Господь может обратить во благо. Богатство церкви, ее мученики, у Рима их было больше, чем у Москвы, отчего наша вера терпела урон. Сталин это исправил. Поддерживает отец Рафаил и Коминтерн, объясняет Абраимову, что однажды коммунизм канет в небытие, растворится, будто и не было, а вся его территория сделается святой землей. Дядя Юрий, Коля, думаю, тебе будет любопытно знать, что и до Гоголя мысль «все, что можно перетолковать» в аллегорию была популярна. Точь в точь, как он на своего ревизора, Филон Александрийский смотрел на библейский исход. За египетское рабство Филон держал кабалу высших духовных устремлений в каждом из нас. Уход в пустыню был началом освобождения, поворотом человека к небу и к Богу, а гибель египетского войска, коня и всадника его ввергнул в море, нашим внутренним преображением, победой над всем низменным и плотским. Дядя Петр, Коля, в следующем 16-м году, тут Евгений прав, мы разбирали пьесу в точном соответствии с пояснениями о настоящей ее сути, которые спустя несколько лет были сделаны Гоголем, но по разным причинам никем и никогда не принимались во внимание. Смысл их в том, что автор больше не верит, что общество можно исправить. Единственное, что теперь его занимает – нравственное совершенствование отдельной человеческой души. Пьеса по-прежнему бенефис Гоголя. Все эти Добчинские, Бобчинские, Осипы и Городничие, конечно, и сам Хлестаков, названные по имени и выведенные на божий свет бесы, которые всю жизнь мучили автора. Дополнение написано человеком, который принял то, что говорил о земной жизни Паисий Величковский, учивший, что все зло мира, так же, как и добро, есть лишь отражение отчаянной борьбы, которая во время молитвы идет между праведностью и грехом. То, что мы называем реальным миром, кажимость, простое отражение ежечасной схватки между Христом и Антихристом, спасением и вечной погибелью. Поле ее – наша душа. Дядя Евгений, Коле. О Блоцком в наше время знаю от твоего дяди Юрия. Юрий – врач и до сих пор работает в Харькове. Блоцкий в этом городе прожил до 1938 года, затем уехал в Ташкент, где еще 10 лет ставил спектакли в русском драмтеатре. Знаю и про Тхаржевского. В гражданскую войну он был режиссером в Курском городском цирке. Так получилось, что твой дядя Святослав 18 и 19 годы провел в Курске, жил там прекрасных, прибелых, снова прекрасных и видел все представления. Но после 20-го года от Хоржевского никто ничего не слышал, кажется, он умер от тифа. Одно точно, не эмигрировал. Теперь дядя Святослав, раз уже о нем зашла речь, в постановке Блоцкого он Гибнер, уездный лекарь. Сейчас Святослав, главный инженер Днепропетровского моторостроительного завода, между прочим, блестящий изобретатель, у него куча патентов. Для души у Святослава наш предок, эрудирован не хуже твоего главного конфидента дяди Петра, и это при том, что не профессионал. Но дело не в одной эрудиции. Многие его комментарии кажутся весьма неожиданными. Дядя Юрий Коли. Владислав Блоцкий был, конечно, настоящим талантом. В Харькове уже во время гражданской войны он, продолжая думать об учении Паисия Величковского, поставил спектакль для одного актера. В скромном зале кинотеатра как-то так расположил зеркала, что сцена не просто увеличилась, сделалась не имеющей границ. Актер, стоящий у рампы, показывал муки тяжело согрешившего человека, который безо всякой надежды пытается снова встать на путь, ведущий к Богу. Он безмолвен, вдобавок, если не считать мышц лица, неподвижен. То есть нет ни истошной беготни, ни заламывания рук, но их и не надо. Его отверстый рот, отражаясь в намеренно искривленных поверхностях зеркал, превращается в ямы и окопы, отрытые могилы и воронки от фугасных снарядов, волосы в какой-то страшный, выгоревший на корню лес, а сам он в изуродованное, разъятое на куски человеческое мясо. По словам тети Саши, сделанный Блоцким с нами ревизор 15-го года был лучшим из всех, что она в своей жизни видела. Неважно, на домашней или на профессиональной сцене. Очевидно, что постановкой Блоцкий тоже был доволен, потому что в 25-м году он там же, в Харькове, по существу повторил ее. В некоторых отношениях довольно академический ревизор поразил харьковчан тем, что актеры играли без грима, и главное, были одеты как обыкновенные советские люди. В итоге «Харьковская правда», рецензируя спектакль, писала, что значит все то разложение, все те безобразия, которые мы видим на сцене, происходят не в проклятое царское время, а творятся нами самими при прямом попустительстве, даже соучастии уездного райкома партии и уездного же управления ОГПУ. Больше того, нам намекают, что секретарь уездного комитета партии в сущности тот же городничий. Спектакль сняли после третьего прогона, но хотя обвинения были серьезные, Блоцкий выпутался. Не только не был арестован, но даже не уволен из театра. Дядя Юрий Коли. В 22-м году в Харькове в театре, который существовал при Совете рабочих и солдатских депутатов, режиссер Владислав Блоцкий поставил и другой спектакль «Земля обетованная». Он шел меньше месяца, потом Блоцкий был обвинен в идеологической диверсии, и спектакль со скандалом закрыт. Оформлял «Землю обетованную» известный харьковский конструктивист Оскар Станицын, он же Сонин дед. Грязную, заплеванную и заблеванную сцену он сверху и по периметру оградил парадными, в дорогих рамах, зеркалами. В те годы Блоцкий вообще много экспериментировал с зеркалами. Вдобавок все пространство осветил, а то и осветил высокими пасхальными свечами. Зеркала по большей части были изъяты в усадьбах окрестных помещиков, а свечи реквизированы в храмах. Кроме того, несколько десятков зеркал меньшего размера, какие продаются в лавках обычных стекольщиков, Блоцкий частью нагромоздил в центре сцены, сложив нечто вроде пирамиды, остальные расставил по виду хаотично, а на самом же деле так, что ни одна капля света из круга не выходила, весь он рано или поздно оказывался на гранях и плоскостях конструкции. В итоге на эту сияющую, сверкающую груду зеркал, по мысли Блоцкого, она обозначала уже принесенные и поставленные на место первые камни коммунизма или Небесного Иерусалима. Из зала больно было смотреть. Сюжета у постановки, по сути, не было. Просто время от времени на сцену с разных сторон выбегали народные массы. Их играли актеры, загримированные под окровавленных в лохмотьях красноармейцев. И вот они, не обращая внимания на раны, рвались к слепящей, режущей глаза горке зеркал, но добраться до нее не могли. Скользили, падали буквально в шаге от цели. Потом из-за наклона сцены съезжали обратно вниз. Но не это самое печальное. Еще пока они были на сцене, пока надеялись достичь коммунизма, отражение, будто обезумев, металось от зеркала к зеркалу, отчего было непонятно, ни кто они, ничего хотят. Только тягостное, очень обидное ощущение, что иначе и быть не может. Дядя Петр Коля. Как тебе известно, Николай Васильевич был незаурядный рисовальщик, и эти его способности в нашей семье передавались исправно. Взрослые спектакли Тхоржевского и Блоцкого оформлял Оскар Станицын. Ты его должен знать, он отец тети Вероники и, следовательно, Сонин дед. У Станицына есть сын Валентин, тоже художник. Костюмы и мизансцены детских ревизоров 14-15 годов его рук дело. Валентина в 20-е годы я видел довольно часто, когда наезжал в Москву, ночевал в мастерской на чердаке, которую он с приятелями снимал у Красных Ворот. Валентин учился во Хутемасе, перепробовал много всего, среди прочего пару лет самозабвенно занимался миниатюрой. Тогда это было редкостью, наше поколение любило или большое, или очень большое. Но что-то со Хутемасом не сложилось, из института он ушел. Конфликт был не политический. С 20-х годов Валентин, как и отец, примыкал к разным левым группам, и когда левая оказалась в опале, бедствовал. Куда сильнее, чем отец, которого спасали частные коллекционеры. Дальше я, если что, о Валентине слышал, то весьма неопределенное. Вроде бы он уехал в Среднюю Азию, так там и осел, живет в каком-то небольшом городе и работает в музее. Впрочем, мама все это должна знать лучше, чем я. А еще лучше дядя Серафим. Он со Станицыными в свойстве. Дядя Петр Коля. Жизнь у тех, кто участвовал в ревизоре 16-го года, сложилась по-разному. Кто-то эмигрировал, а других судьба раскидала по России. Пятеро из наших остались на Украине, живут они довольно тяжело. В Москве, кроме твоей мамы, пустили корни трое. Дядя Евгений Коля. Из наших дам знаю о трех. Анна Андреевна учительствует, преподает химию в одной из ростовских школ. Она замужем, у нее двое детей. Видел ее пару лет назад, когда ехал в Бердянск в санаторий. Семья очень милая. У Марьи Антоновны жизнь не сложилась, она старая дева. Грешно шутить, но Хлестаков убежал, и больше никто на нее так и не позарился. Родня думала, как ей помочь, но она ни с кем знаться не захотела. Живет Марья Антоновна бедно, в Херсоне у нее маленькая комнатка, образования никакого нет, единственный постоянный заработок – машинопись. Наоборот, у унтер-офицерской вдовы, не у Сиперской, все лучше некуда. Двое детей, муж-дирижер, сама же она довольно известная в Башкирии пианистка. Дядя Евгений Коля. Про тех из наших, о ком знаю, вот полная легенда. Всего в постановке Блоцкого от 15-го года было занято 24 человека. Из них, насколько слышал, эмигрировали четверо. Лиза Губ, Данилевский, Киселев и Таганцев. Где они, как живут, мне неведомо. Может, кто из родни с ними и переписывается, но я нет. Правда, твой дядя Петр однажды рассказывал, что в Австрии виделся Сергеем Лизагубом, купец. Однако это давняя история, кажется, еще середина 20-х годов. Петр тогда ездил в командировку в Рим и по дороге заехал в Грац. Из оставшихся 20 до сего дня дожили 14, что, учитывая обстоятельства, немало. Про каждого напишу отдельно, но не сразу, по мере сил и возможностей. Пока краткая справка о троих. Дядя Ференс, держи морда, Он профессиональный историк, живет в Перми, занимается гражданской войной на Урале. Знает много интересного. Он, кстати, удивлялся, что ты давно не пишешь. В прошлом году Фернс был у меня в Полтаве и рассказывал про главу Пермского совета рабочих и солдатских депутатов, позже лидера рабочей оппозиции в ЦК Мясникова. Говорил, что написал о нем целую книгу, но по понятным причинам напечатать ее нет возможности. Знаю я и про Отхаржевского, и про Блоцкого. Коля, дядя Петру. Мать, как ты знаешь, человек аккуратный, не терпит малейшей нечистоты, беспорядка, что в комнатах, что между людьми. На пару с татой она и при моем отце, как могла, пыталась сохранить видимость старой жизни. Спали мы на крахмаленном белье, и на стол, даже если подавался пустой чай, стелилась накрахмаленная скатерть. В особняке в Большом Харитоневском переулке у нас были две небольшие комнаты, и, готовая отмыть весь дом, мать страдала, что и на кухне, и в уборной, и в ванной все так же, как в любой другой коммуналке, на полтора десятка комнат. Одно время, чтобы ни от кого не зависеть, она даже думала уговорить отца поменять наши комнаты на хорошую дачу где-нибудь в Малаховке, а на худой конец в Болшеве, но потом смирилась, оставила эту мысль. В 24-м году дела отца резко пошли в гору, мешать его восхождению она не решилась. Коля, дяде Степану. Наверное, мать из того сорта людей, которых считают холодными, закрытыми, но сказать, чтобы она меня не любила, не могу. Она строга, в детстве не спускала и малейшей моей шалости, от этого я рос робким, как девочка, боязливым, однако ни тогда, ни сейчас мне и в голову не придет ее упрекать. Дело в том, что чуть не с пеленок я знал, что чем-то безмерно перед ней виноват. И эта вина не пройдет, будет длиться и длиться. Она останется даже тогда, когда меня не будет на свете. Поправить здесь ничего нельзя. С этой виной я жился, будто потомки Адама с первородным грехом. Во мне не было любопытства, не помню ни одной попытки выяснить, что же такое я натворил. На 5-м году жизни я придумал, что если буду хорошим, ласковым мальчиком, то вина хотя бы не будет расти. Какой была, такой и останется. Я очень старался, был послушным, исполнительным, с первого класса круглый отличник, но добился немногого. Правда, лет в 12 мать указала мне путь, сказала, чего она от меня ждет. Уже за одно это я буду благодарен ей всю жизнь. Коля, дяде Валентину. Как ты знаешь, мать человек жесткий. Те надежды, которые на меня возлагались, то, что она от меня требовала, было неподъемно. Но не выполнив ее задание, я видел, она не просто мной недовольна, а никогда ни мне, ни себе ничего не простит. Она смотрела на меня так, будто хотела, чтобы именно я ей сказал, что все рухнуло, причем окончательно, бесповоротно. Я был знаком этой разрухи, ее свидетельством. Конечно, я знаю, мать и другой, жалкой, плачущей, благодарной мне за участие, поддержку. Чаще другого это случалось, когда к нам из Полтавы приезжал дядя Петр. Не знаю, как ты с ним. Вообще-то Петр мне никакой не дядя, троюродный брат, но он на 5 лет старше матери, и я, сколько себя помню, зову его дядей. Дядя Петр был фронтоват. Имел целых 2 костюма из настоящего английского твида, умен и, безусловно, начитан. Правда, на мой вкус, изъяснялся он немного витиевато. В том знаменитом «Ревизоре» 15-го года он играл Осипа и, по общему мнению, был в спектакле из лучших. Сухопарый, жилистый, одновременно очень живой, экспансивный, эта роль во всех отношениях была его, нигде не жала и не висела балахоном. Дядя Петр окончил историко-филологический факультет Киевского университета и занимается нашим общим предком. Среди родни только 2 из тех, кто остался на Украине, сумели хоть как-то устроить свои дела при большевиках. Дядя Петр уже доцент Полтавского пединститута и скоро готовится защитить докторскую. С мамой едва речь заходила о Гоголе, они делались будто влюбленные. Она своим низким грудным голосом пела ему малороссийские песни, все больше печальные, которые Гоголь так любил, рассказывала родственные дела, истории жизни, отношений и прочего. Все это и про всех мама знает в немыслимых подробностях. Она настоящий семейный архив. В ответ дядя Петр пересказывал ей свои гоголевские изыскания, где, конечно, тоже бездна интересного. Сама мама по каким-то соображениям никогда и ничего о Николае Васильевиче не читала. Ясно, что жизнь ее не баловала, наверное, поэтому многого она сторонилась, а от собеседника требовала, чтобы любой разговор шел от плохого к хорошему, хотела знать, что дальше будет лучше и лучше. Подчиняясь ей, отзывы о Николае Васильевиче, Розанова, Мережковского или барона Брамбеуса, дядя Петр выдвигал вперед, и мать, еще не отошедшая от пения, вдруг слышала, что Гоголь – анонист, некрофил. Тут же она начинала рыдать. Только после чая, который подавался все так же в слезах, беседа постепенно успокаивалась. Людей, плохо относящихся к Гоголю, было немало, но Розанова и Мережковского мать выделяла, считала их дурные слова о Николае Васильевиче мерзким, подлым предательством. Дело в том, что в последнем классе гимназии она очень увлекалась Мережковским. Его роман «Юлиан Отступник» прочитала несколько раз. Особенно нравилась ей финальная сцена книги «Умирающий римский император, имея в виду Иисуса Христа, говорит: «Ты победил, галилеянин!» Розанова она знала хуже, но тот был любимым фельетонистом ее отца. С давних лет регулярного подписчика Суворинского «Нового времени». И вот уже без дяди Петра, пересказывая то, что услышала, она снова принималась плакать и все допытывалась у меня, как они посмели, что он им сделал плохого.